Мы действительно работаем над этой гипотезой. А почему вы об этом спрашиваете? У меня есть теория относительно того, чему могут соответствовать эти 8 знаков, сказал Мараньон, широко улыбаясь. Если вы будете так любезны пройти в мой кабинет, я тут же вам ее объясню. Глава 41. Следуя рекомендациям судьи, Даниэль договорился о встрече с дочерью Томаса Софи Лучани, надеясь получить запись концерта или экземпляр партитуры, над которой работал музыкант. Паниаго был убежден, что основательное знание композиторской техники Бетховена и неспешный глубокий анализ работы Томаса позволят ему подтвердить свою догадку. Даниэль явился к месту встречи с Софи Лучани на полчаса раньше назначенного времени. В кафе отеля «Палас» было пусто, если не считать двух тощих девочек-подростков, потягивающих за барной стойкой кока-колу и каждые 5 секунд обменивающихся глупыми улыбками. Даниэль отметил, что недавно мыли пол, в воздухе еще витал слабый запах щелока, от которого его замутило. И почему в отелях этой категории не обращают внимания на подобные мелочи? Он сел за стол с самыми удобными креслами, а когда к нему подошел официант, заказал джин с тоником. «Вы наш постоялец». Даниэль чуть было не сказал «да» и не назвал вымышленный номер. Что он теряет? Если официант проверит номер, он всегда может ответить, что у него отшибла память, и заплатить. Но даже тут присущий ему, известный всем нам страх, совершить промах заставил его сказать правду. Ему тут же пришлось об этом пожалеть. С него взяли 20 евро за напиток, представлявший собой джин, в который официант плеснул немного тоника. Минут через 10 он услышал за спиной звук настолько отвратительный, что его ни с чем не спутаешь. Игру на гостиничном рояле. «Должно быть, пианисты в отелях, — подумал Даниэль, — получают приказ от работодателей не привлекать внимание клиентов и играть так, чтобы одна мелодия походила на другую, то есть в манере, совершенно непригодной для музыки Бетховена, получившего прозвище «испанец» не только за смуглое лицо, но и за небывалую ритмическую мощь своих произведений, начиная с 7-й симфонии, которую Рихард Вагнер назвал апофеозом танца. Возможно, у знаменитого уроженца Бона не было мелодического дара Чайковского или Моцарта, но то, что он писал, всегда хотелось отстукивать пальцами или ногами в ритме его энергичных тактов. Музыканты в отелях, напротив, умели только успокаивать, и Даниэль, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла и стал покачиваться под предсказуемые слащавые аккорды, а так как джин с тоником уже возымел свое действие, минуты через 3 он задремал. Проснувшись, он увидел, что с назначенного времени прошло уже 20 минут, а никакой Софи Лучани нет и в помине. Только парочка геев-французов, настолько изысканных, что они одним своим присутствием придавали бару в английском стиле некую гламурность, да американская пенсионерка в очках-бабочках, бронившая своего похожего на сосиску пса. Девушки не было. Он допил джин с тоником, который уже потерял всякий вид, и дождался момента, когда пианист начал исполнять что-то менее избитое, чем «Мой путь» Пола Анки. Медленно и печально зазвучала мелодия из «Гипнопедии номер 1» Эрика Сати. Даниэль, всегда любивший эту вещь, слушался и понял, что ему нравится исполнение. Повернув голову, чтобы разглядеть пианиста, он увидел за фортепиано саму Софи Лучани. С распущенными волосами, как в тот вечер, но одетую гораздо скромнее. В черном свитере с высоким воротом, черных брюках и красном броском жакете, которые ей очень шли. Даниэль дождался, когда она кончит играть, и, услышав аплодисменты 4-5 постояльцев, обративших на игру внимание, направился прямо к фортепиано, чтобы представиться.